Глава 6. Вадим. Во мне все полыхало от гнева и ярости, когда сорвался с места, уносясь вверх по Садовой. Как же Катька бесить порой умеет, просто швах. Вещи мои собрала, слушать не хочет. Запросто так семью похерить решила. Из моего же дома выгнала без права на последнее слово. Я заглушил едва различимый шепоток совести. Ты сам все разрушил и каяться не торопился. Я резко ударил по сигналке, когда мой хищный Мазерати Леванте чуть не подрезало какое-то ведро с гвоздями. Да, я виноват, и сейчас исправлюсь. Поеду к Вике и расставлю точки в правильных местах. Для нее невозможен секс без обязательств. А я Катю люблю и уходить из семьи не хочу. Я не искал таких приключений, они сами меня нашли. Измен я тоже не приемлю, но отрицать, что не хотел бы вспомнить сладость близости с Викой – обман самого себя. Я хочу трахнуть ее, отыметь так, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Но сейчас понимал, что просто сделать и забыть не выйдет, она не даст. А может, и сам не смогу, не знаю. Я сейчас ни в чем не уверен. Я поднимался в роскошном лифте не менее шикарного отеля с видом на Кремль. Хорошее место выбрала, чтобы аркан на меня набросить. Извинюсь перед Викой за то, что голову морочил. Скажу, что не могу так Катю свою обидеть. Она и Ника для меня на первом месте. Да, так и скажу. Я открыл люкс на крайнем этаже своим ключом. Стучать не стал. Тут же окутал интимный полумрак со свечами и запахом пряной ванили. Напряжение сразу прошило, когда потянул дверь в спальню. Она поддалась, и я окунулся в мягкий свет, дурманящий голову. Вика из него была соткана, совершенно обнаженная, только туфли и невероятное бриллиантовое колье, мерцающее на пышной груди. Я сглотнул напряженно, впуская в себя хмельную страсть. Лжец. Я искал оправдание своему приезду, но в душе знал, что еду трахаться. Сочно, громко, пошло, чтобы она кричала от восторга, а я рычал от удовольствия. Я ни хрена не стойкий оловянный солдатик, совсем не святой праведник, чтобы от такого подарка отказаться. Я сорвал с себя пиджак и рубашку, прежде чем Вику на кровать столкнуть. Никакой нежности и разговоров, никаких условий, никаких «нет». «Вади, я не дал сказать». Рукой ей рот закрыл и ноги широко развел. Меня разрывало при виде золотистой плоти с темной сердцевиной. Брюки не снял, только приспустил. Болт, напряженный в руке, взвесил и нетерпеливо воткнул жестко тараня изнывающее лоно. Негой захлебнулся и руку изо рта ее убрал, на лобок перемещая, растирая клитор влажный. Я не позволял ко мне тянуться, грубо ее зафиксировав. Но Вика кричала и извивалась, распаляя меня все сильнее. Я сохранил остатки разума и успел достать член, кончая на атласные простыни. «Наконец-то», – простонала она и поднялась. Брюки мои спустила вместе с боксерами и член насухо облизала, стирая следы соков и семени. Ствол каменный, а яйца звенят от спермы накопившейся. Пока до капли не выдавлю, не слезу. Вика подготовилась и потянулась ко мне с презервативом. Я предусмотрительно взял другой, из тех, что на тумбе лежали, и натянул гондон на подрагивающую плоть. Резко перевернул, голову в подушку уткнул и сзади пристроился. Дальше творилось безумие. Бурное и непристойное. Упал без сил уже под утро. Жесткое, бредовое утро. Я открыл глаза, как в хмельном тумане. Сощурился на яркое солнце, заливавшее комнату. Какой-то задней мыслью отметил, что сегодня будет хороший день. Морозный, но ясный. Сел в кровати и сразу споткнулся взглядом о смятые простыни со следами спермы и смазки. Напряженным взглядом спальню обвел. Использованные презервативы и изорванные упаковки от них. Вот это блядство. Натуральное грёбаное блядство. Гондон я, а не те скафандры, что свидетельствовали о моем падении. Я был один в постели, но в ванной явственно текла вода. Что же я наделал? Пиздец. Полный пиздец. Я сипло воздух из легких выпустил и косым взглядом на плече полоску алую заметил. Вскочил резко и к зеркальным панелям спиной встал. Все исполосовано ногтями. «Ёбаный в рот», — выругался сквозь зубы. Я ничего не чувствовал. Ни желания, ни тяги, ни влюблённости, только стыд. Сейчас я смотрел на ситуацию своими глазами, не затуманенными низменными порывами. Меня прошибло чувство омерзения и годливости. Я попал. Вот сейчас виноват безоговорочно. Увидел чёрные боксеры, натянул брезгливо и ролик свой взял. 9 уже? Блять, я же Нику обещал в школу отвезти. Блять, блять, я опоздал. Везде опоздал. Брюки молниеносно натянул и рубашку на плечи набросил, когда звук шагов резанул слух. Я замер тревожно. Представил, что сейчас Катя сюда войдёт. Ошеломлённым взглядом кровать осмотрит и на мне бархатные тёмные глаза остановит, а в них презрение. Одно презрение отныне. На пороге, естественно, появилась Вика. Свежая, ухоженная. Она улыбалась, протягивая ко мне руки. «Вадик», — мягко мурлыкнула. «Блядь, да какой я к чёрту Вадик? Бесит жутко это умилительно ласкательное». Я постарался не грубо поймать её запястье, чтобы не дать обнять меня и в свой омут затянуть. «Я опаздываю уже», — сухо проговорил и рубашку в брюки заправил. Дочери обещал в школу отвезти. Щёку клюнул и пиджак схватил. «Я позвоню». В лифте Катю набрал, но она не отвечала. Каждый следующий гудок тревожной тяжестью в груди отзывался. «Возьми трубку, Мальвина моя», — молил машину с парковки выгоняя. Когда отчаялся, водителя набрал. «Миш, здорово. Ты Нику в школу отвозил сегодня?» «Нет, Вадим Александрович. Екатерина Алексеевна позвонила и сказала, что сама». «Ясно. Ладно, жди у Евразии, скоро буду». Я летел домой похлеще гонщика Спиди, гонимый дурным предчувствием. Я не знал, какой разговор у нас с Катей выйдет, но об этой ночи она узнать не должна. Категорически просто. Я ошибся. Господи, как же я ошибся. Оступился, ну, со всеми же бывает, да? Но Катя предательство не простит. Узнает, и конец всему придёт. Я припарковался напротив подъезда, что на Малой Бронной просто противозаконно. Перекрыл проезд нехило, но мне спешить нужно. Взлетел на 12-й этаж и дверь открыл. Катя дома. Я ощутил её присутствие ещё до того, как саму увидел. Собранная, деловая, красивая и родная до безумия. Даже в брючном строгом костюме выглядела женственной и прекрасной. Остыла, поинтересовался нарочито небрежно, будто не было прошедшей ночи. Словно я дома ночевал. «Я ждала адвокатов, а не тебя». Она тоже была поразительно спокойна. «Кать, ну какие адвокаты? Давай поговорим без нервов». «Без нервов мы вчера говорили», — холодно улыбнулась она, чужой, незнакомой мне улыбкой. «Ты ушёл из дома, Вадим, или не помнишь? Ты чемодан передо мной поставила, выдержка изменила мне. И Ника дома была, или при ней нужно было уговаривать тебя и на колени падать». «Я дала тебе выбор, Полонский, и ты ушёл». Её спокойствие испарилось тут же. «Блядь, Катя, ты через рот желания свои можешь озвучивать? Я не обязан угадывать, чего ты хочешь, а мысли читать не умею». «Где ты ночевал?» — спросила вдруг очень тихо. Это испугало больше, чем диалог на повышенных. «Затишье, буря, предвестник». Я смутился, взгляд отводя, и буркнул. «В отеле». Меня жена из дома вежливо убраться попросила. Мной была выбрана тактика отрицания. Потому что слишком хорошо знаю Мальвину свою. Если уверится в измене, ни за что не простит. Катя резко голову скинула, остро меня изучая, и с неожиданной силой в грудь толкнула. «Что ты врёшь мне?» И ещё раз ударила. «От тебя за метр блядством несёт. Ты воняешь бабой!» И всхлипнула натужно. «Тебя Ника до последнего ждала, а ты трахал кого-то, ублюдок». Я схватил её за руки, зафиксировал, пока ногти в ход не пошли. Одна уже постаралась пометить меня. Не хватало ещё с рожей, исцарапанной людям показаться. Я в принципе не терплю рукоприкладства вне ринга и другим не рекомендую. «Прекрати истерику, я никогда тебе не изменял». «Лжец, грёбаный лжец». «Никогда?» Катя затихла, затем мягко высвободилась и ладонями нежно моё лицо обхватила. смотрела пристально, в душе моей читала. Я не выдержал ее взгляда пронзительного, проникновенного, первым отвел глаза. Она коротко зло хохотнула. «Всё с тобой ясно, Полонский», и резко отшатнулась от меня. «Ты свой выбор сделал», и демонстративно брезгливо руки вытерла о светлую ткань кашемирового костюма. «Уходи». «Из моего дома меня же выгоняешь?» Предостерегающе мягко спросил, проходя в обуви в свою гостиную, зная, что Катю бесит эта привычка. «Отлично», — она кивнула согласно. «Тогда мы уйдем». «Никуда ты не уйдешь. Это наш дом, наша дочь». Я пружинисто поднялся с дивана, на который упасть успел, ноги забросив на винтажный журнальный столик, доставленный прямиком из Италии. «Нельзя с ним так, нельзя. А я делал, потому что мог». И наступал на нее. «А ты моя жена». Рядом остановился и за плечи Катю схватил. Сжал крепко. «Я не отпущу тебя, не дам развод. Я люблю тебя, Катя, понимаешь? Люблю. Нужна ты мне». Это звучало не как признание или даже извинение, как факт, с которым ей смириться придется. «Не смей», — Катя дернула плечом. «Мне противно рядом с тобой стоять. Проваливай туда, где ночь провел». Ее голос набирал обороты, звеня от первобытной ярости. Я схватил жену, к себе прижал. Характерный треск ткани оглушительно громко в гостиной, наполненной хриплым дыханием и борьбой, прозвучал. Я крутанул Катю в объятиях и грудь удивительной правильной формы, обрамленную французским кружевом, в прорехе увидел. Потянулся жадно, сосок розовый сжал, не обращая внимания на протесты. «Ненавижу тебя. Не смей, предатель, мерзавец!» Я схватил ее за лицо, чтобы дергаться перестала. В рот язык пропихнул. Хотел не слышать злых слов и правдивых обвинений. Хотел, чтобы любила и наслаждалась моей близостью, как еще день назад, когда руку мою трепетно сжимала. «Блядь, больно!» — выругался, когда рот металлическим вкусом крови наполнился. Катя прокусила мне губу и отбежала, прикрываясь руками. От меня, мужа законного, закрываясь. «Чёрт, Катя! 10 лет похерить из-за глупости, из-за одной ошибки. Не будь дурой!» «Это ты похерил наш брак, скотина!» «Бля, резкая она, пиздец. Ни одного слова без своего едкого внимания не оставит. И меня нести по жести начало». «Я не имел в виду, что ты глупая», — попытался сбавить обороты. И снова к ней приблизился, не для того, чтобы нахрапом взять, а лаской убедить. «Кого ты трахал вчера, Вадим? Кого?» «Нет, завелась Катя, не сбить больше градус, а мне духу не хватило в цвет признать свой косяк». «Забудь, это все неважное», — буркнул, устало переносицу почесав. «Забыть? Просто забыть?» — ахнула она, затем горько проговорила. «Я всегда знала, что ты жесток по сути своей, но не думала, что меня снова это коснется». «В смысле снова?» «Я тоже на взводе был, как самый чувствительный курок, пёрышко погладит и крючок дернет, разрывную пулю выпуская. Я типа мужем хреновым был? Да я все для них с Никой делал, на руках, сука, носил. Тебе жилось со мной плохо? Убирайся», — устало обронила она. «Не нужен ты мне больше». «Не нужен, значит?» Меня разрывало от гнева. Так легко отказываться от меня. А Катерина Алексеевна сама-то любит? Или ее ебучая гордость и бесячие принципы важнее? «Завтра позовешь, не вернусь уже, понимаешь это?» «Мне твоя рожа эгоистичная за эти 10 минут опротивила». Буквально выплюнула. «Тошнит от тебя». «Ну и хер с тобой». Я развернулся и громко дверью хлопнул, отсекая себя от нее. «Хочет развод? Будет ей развод». Катя. Я упала на пол и зарыдала. С болью, страданием, следами зубов на кулаках и разодранными в кровь губами. Я оплакивала свою долю и отпускала любовь. К нему, единственному и неповторимому, моему первому мужчине, моей жизни и моей смерти. Я больше никогда не буду прежней. Не буду Мальвиной, а он моим Димом. Катастрофически сложно принять это. Но какие варианты? Это только в фильмах и книгах о любви герой никогда не предаст. А если случится, то молить о прощении будет. А в жизни мужчина никакой не герой. Он приходит домой, пропахший сексом и развратом. Он требует любить его, каков есть, и не обещает, что такое не повторится. Я не приму таких условий. Это против законов семьи. Семьи и брака, привитых мне родителями. Я лучше отрежу половину сердца, чем позволю ему всему покрыться густой пеленой равнодушного принятия, зачерстветь, ничего не чувствовать. Вадим многое дал мне и многому научил. Благодаря ему у меня есть родная кровиночка, человечек, который не предаст и не бросит, даже если весь мир отвернется. Моя любимая малышка, Вероника моя. Наверное, я должна быть благодарна за этот подарок. И я буду, но позже, пока не получалось. Сейчас я ненавидела его. У меня впереди 5 стадий принятия, потом поговорим без нервов. В суде, на бракоразводном процессе. Я поднялась, пошатываясь, до кухни добралась, дрожащими руками ингалятор нашла и прыснула в горло, предчувствуя острую нехватку кислорода. Медленно и размеренно дыхание восстановила и воды налила. Хорошо, что меня Ника не видит такой. Сейчас я ничего обтекаемо-нейтрального выдать не могла бы. Баян привычно играл с огромной когтеточкой в виде экзотического дерева с домом на самом верху. Для него мир остался таким же привычным, как вчера, и таким же будет завтра. А мне нужно менять свою жизнь, и для Ники теперь все будет иначе. Она хоть и взрослая не по годам, скорее просто разумная, но пока не осознавала, что как раньше больше не будет. Ей придется жить на 2 дома, быть буфером между родителями, на себе испытать все отвратительные прелести развода. Нужно минимизировать стресс и сразу же идти с Вадимом на мировую. Мне с ним не тягаться, да и полное право он имеет видеть дочь, встречаться, забирать даже несколько раз в неделю. Он ведь не отнимет у меня ее насовсем. Не отнимет ведь, мстя за категоричность и нежелание плясать под его дудку. «Бред», — шепотом уверяла себя. Так вышло, что мужем он оказался не идеальным, но злобы и подлости в нем никогда не было. Резкий, да, упертый, да, самолюбивый, да. Порой циничный эгоист, но ведь он еще и щедрый, добрый, любящий дочь абсолютно бескорыстно, огромной безусловной любовью. А Ника очень привязана ко мне. Она, как большинство детей, особенно девочек, любит обоих родителей, но при любом детском горе бежит к маме. Вадим никогда не травмирует ее разлукой со мной. Я верила в это. Надеялась, что забота о ней пересилит желание наказать меня, посмевшую снова отказаться от Вадима Полонского. 10 лет назад он не оставил мне шансов не полюбить его, а сейчас ушел, хлопнув дверью. В этот раз он добиваться меня не будет, я это душой чувствовала. Вадим больше не мой. Чей, не знаю. Может, ее, коллеги той, а может, потерянный даже самим собой. Но у меня нет моральных сил и святости душевной, чтобы вывести его из темноты. Я сама в ней погибла, и все из-за него. Стоп, приказала остановиться, выныривая из бездны рефлексии. Позже, когда ночь землю накроет, вместо сна хранить свою любовь буду. Сейчас нужно понять, что для развода требуется. Я ведь даже не знала, с чего начать. Мне ничего не нужно лишнего. Я не зарабатывала фантастических денег, поэтому даже мои дорогущие трусы куплены на средства мужа. Ни на что претендовать не собиралась, тем более брачный контракт достаточно четко регулировал наши супружеские отношения. Единственное, не хотелось бы из дома уезжать. Прикипела я к этому месту, но что будет, то будет. Не пропадем. Я прошла в кабинет Вадима с видом на сквер и театр и достала документы. Нужно в памяти освежить договор, чтобы сюрпризов не было на суде. Мне нужна только дочь».